Николай Басов. Посох Гурама. Глава первая. Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, прозванный охотником на демонов, грелся на чистом весеннем солнышке, и по его виду никто бы не догадался, что в замке происходит что-то необычное. Зато Сухмед ходил взад-вперед, что-то бормотал и даже ломал пальцы, пока Лотар не попросил его этого не делать. В огромном дворе княжеского замка Пастарины царило ленивое спокойствие хорошо защищенного места. Лучники тренировались в стрельбе из небольших восточных луков, что в безветренном каменном колодце замка было не так уж трудно. На плацу красный от натуги десятник заставлял дружинников делать с алебардами какое-то упражнение, а у кухни трое ветеранов приставали к служанкам, вышедшим на солнышко чистить свои кастрюли. За спиной Лотара здоровая и вполне веселая лошадка хрустела сеном, подбирая его с последнего снега. Иногда она потряхивала головой, и тогда в воздухе разливался гонкий звон удил. Лотар развалился на чурбаках, предназначенных, вероятно, для господского камина, и жмурясь подставлял лицо солнышку. Иногда он тоже, как лошадь, потряхивал коротко стриженной головой и улыбался. «Что тебя развеселило, господин мой?» — спросил Сухмед, и, не дождавшись ответа, он добавил. «Если мы будем сидеть здесь и дальше, никто не заключит с нами контракт, даже на поиски прошлогодних подсолнухов». Лотар попытался не слишком, впрочем, настойчиво отодвинуть морду лошади, которая вдруг вздумала поискать сено у него за шиворотом. «Чувствуется, ученик Харисмуса. Я просто осмелился посоветовать тебе больше ценить наше время, иначе...» «Да, действительно, что тогда?» «Тебе придется драться с каждым лешим, который скиснет у любой деревенской бабки молоко. Молоко скисает само, а леший молоко сквашивает. Живем в этих горах уже 3 года, а ты даже правильно говорить не хочешь научиться». Желтоватое лицо Сухмета стало розовым. «Я говорил на этом диалекте, господин мой, когда здесь еще ни одного человека не было. Тем более ужасно, что ты так и не научился». Лошадь наклонилась и теперь, уже не стесняясь, облизала всю соломенно-желтую круглую голову Лотара. Драконий оборотень рассмеялся. Сухмед посмотрел на него, обреченно махнул рукой и отошел. Но Лотар еще не успел скормить лошади краюху хлеба, которую достал из сумки под ногами, как старик уже вернулся. «Господин мой, ты не наводишь на лошадей никакой магии? Почему они тебя так любят?» «Спроси у них, ведь Харисмус умел, по твоим словам, разговаривать с животными. И с животными, и с птицами, и с рыбами. Но я не Харисмус, поэтому спрашиваю тебя». Хлопнула дверь, и на высокое крылечко княжеского терема, как пробка из бутылка с перебродившим вином, вылетел дуаен торгового сословия Пастарины, старейшина купеческой палаты, как сказывали, самый богатый человек этих гор, господин Пакуэт. Он был зол и что-то орал, доругиваясь с кем-то, кого в запале обозвал непроходимым ослом. Осознав, что теперь его видят все, Пакуэт поправил меховую шапку и широким злым шагом спустился с крыльца. Не замечая мутноватых весенних луж, он прошагал к Лотару, остановился перед горой чурбаков, на которой сидел охотник на демонов, и, не глядя в его сторону, просипел посаженным от крика голосом. «Он ничего не хочет понимать. Говорит, что ему нет нужды принимать тебя, что у него в крайнем случае есть твоя дружина». Пакуэт зло зыркнул в сторону ветеранов, которые наперебой гомонили перед служанками. «Это он о своей-то банде дармоедов, которые за последние 3 года ни разу не выползли хотя бы за ворота города». Пакуэт фыркнул так, что его усы воспарили над толстыми красными губами, и снял шапку. «Но, может быть, он все-таки вышлет к тебе кого-нибудь, своего шута, например, так что придется подождать». «Может быть, и вправду, — подумал вслух Лотар, — перевалы еще не открылись». «Перевалы в этом году были проходимы в течение всей зимы», — резко ответил дуаен. «Это проверено». «Были бы они проходимы, на знаменитую ярмарку в Пастарину собирался бы весь торговый люд побережья». «В том-то и дело, что весенняя ярмарка уже не состоится. Она должна была начаться несколько дней назад, но если никого нет, остается только считать убытки и надеяться, что дурная слава рассеется до осенних торгов». «Сама по себе дурная слава не рассеивается. Для этого нужно сделать довольно что-то громкое», — сказал Сухмед. Пакуэт покосился на золотой ошейник, который Сухмед никогда и не пытался скрыть, и счел ниже своего достоинства отвечать рабу. Помолчав, он надел шапку. Сухмед, как ни в чем не бывало, снова спросил. «Мы люди приезжие, господин. Может быть, ты растолкуешь, где здесь собака зарыта?» Пакуэт опять посмотрел на раба, теперь уже на его роскошную саблю, отделанную невиданными в Пастарине восточными самоцветами. На всякий случай Лотар произнес. «Когда-то он и вправду был рабом и с тех пор завел дурную привычку считать свой ошейник чем-то вроде беспроцентного депозита. Но теперь он свободный человек и имеет такое же право носить оружие, как ты или я». Пакуэт оторвал от чурбака сухой длинный прутик и стал говорить. «Слушай, чужеземец, Пастарина стоит в замкнутой узкой долине, которую связывают с остальным миром два перевала. Дуаен нарисовал на рыхлом песке что-то вроде по форме напоминающее кувшин, повернутый горлышком к его сапогам. Восточный, который еще называют верхним, могут пройти только пешие люди без поклажи. Мы, кажется, пробрались сюда именно этой дорогой», — заметил Сухмет и передернул плечами. «Должен заметить, путешествие было не из приятных. Бездонные пропасти, тропа шириной в 1.5 фута». Пакуэт нарисовал у кувшина небольшое отверстие в верхней правой части днища. «Вообще-то весной там не рискуют ходить даже горцы, кроме самых молодых и глупых». Пакуэт нарисовал второе отверстие слева в середине кувшина. «Второй перевал называется широким, и у него то преимущество, что он представляет собой хорошую, вполне безопасную дорогу». «До недавнего времени безопасную», — поправил его Сухмет. Заметив, что Пакуэт помрачнел, он поспешно добавил. «Но, господин Пакуэт, как же вы вывозите свои товары?»